Выйдя на улицу, я поёжился и запахнул шинель. Новая комсостава со знаками различия военврача третьего ранга. Документы справили, форму сделали, но я лечусь. Вообще, месяц прошел с момента, как в больницу положили. Сегодня 25 октября. Вообще, уже на зимнюю форму одежды переходили. Температура уже ниже нуля бывает. Но у меня пока летняя. Шинель да фуражка. Знаете, просто лечился, отдыхал. Никаких комиссий. Обо мне как будто забыли. А бойца с травмированной рукой увезли на третий день моего лечения. А что, с момента попадания в тело такая круговерть дел пошла. Только тут в палате, по сути, очнулся от гонки со временем. Расслабился, много думал, фильмы смотрел и музыку слушал. И я был счастлив этот месяц. Сегодня вот впервые увольнительную получил. Причем удостоверение командира при мне. Не старое вернули, оно новое. Тут другие порядки, чем в обычных армейских госпиталях. С родными в порядке. Сестры в школе учатся. Мы в переписке. Много врачей в армию ушло, но матушка также на гражданке. Одна за троих, как стоматолог, работает. А вот отца призвали. Див-врач. Служит в управлении по санаториям на Черноморском побережье. Отвечает за санатории для выздоравливающих, ну и плюс, как практикующий врач, ведет сложные операции. В Туапсе находится. Считай, повезло, курортное место. Пусть и дальше там служит. Как видите, все отлично. Ребра, конечно, мешали, постоянно ныли, но подживали. Целительской опцией излечу, когда срок нормального выздоровления пройдет. Поломали, так ждите. Это мой протест за избиение. Нельзя врачей бить. Особистов можно, а врачей нельзя. Это как дельфиненка убить. Гипс уже сняли, руку осторожно ношу и использую, но разминать начал. Ну, и вот по моим просьбам все же дали разрешение посетить город на 6 часов. Так что от входа на территорию направился к ближайшей трамвайной остановке быстрым шагом. 7 утра как позавтракал, так и вышел наружу. Справку на сегодня я еще вчера получил, канцелярия с 8 работает. Сегодня когда бы я успел? Мне на рынок пораньше нужно, так что быстро дошел до остановки. Как раз трамвай полупустой подъехал, немцы близко, народ бежит из столицы. И, заняв место у окна, все сидячие места заняты, стоял, оплатив билет и катил в сторону рынка. Дорогу за это время выяснил. Итак, из новостей. Хранилище имело размер 120 килограмм ровно, свободно 74. Ну и сканер 120, причем активно пользуюсь, учусь. Интересно же? Впрочем, не скучаю. Фильмы здорово помогают. Лежу и балдею. Да, по размеру я могу убрать в хранилище наложницу, но для начала особо и не надо. И без этого с девушками проблем нет. Даже тут, в кремлевской больнице, была медсестра, что ко мне ходила. На лисичку похожа. Сговорил. Да и подарки любила. Золотые побрякушки. К лету 42-го накоплю, можно будет свою иметь. Но сейчас ехал набирать необходимое. Я уже и список составил покупок. Деньги есть, порядок. Тут без пересадок добрался за 20 минут. А проходя на территорию рынка, довольно потирая руки, пробормотал. Ну-с, приступим. Двинул я первым делом в едальные ряды, где деревенские стоят. Хочу молочку купить. Зря, что ли, так рано пришел. Хотелось бы еще раньше, время 7:30. Но завтрак не желал пропустить. Надеюсь, еще что-то осталось. Пока шел к нужным рядам, размышлял. Я сканером все вокруг отслеживал, по сути, всех, кто в эту сторону ехал. Но слежки так и не обнаружил. Удивило. Так что можно спокойно закупаться. Но это не значит, что не буду отслеживать, что вокруг происходит. Так и в больнице делал. Например, высокопоставленные врачи, что имеют разные ученые степени, они изучали бойца с аэродрома пришитую руку. Мнения разделились. Вот, повезло подлецу, что все действует. Другие считают, что это мистификация. Просто сделали косметический разрез и швы наложили. В общем, бред все это, пришивать обратно конечности невозможно. Совсем бойца засветили рентгеном, отслеживая это, а я только забавлялся. Интересно, что будет, когда своими глазами увидят, как рука Хазину будет пришита и та заработает? Думаю, волна поднимется, серьезная. Меня же больше интересовало, кто себе припишет это научно-медицинское достижение, чтобы прославиться. То, что это так и будет, я нисколько не сомневался, изучив серпентарий, что в кремлевской больнице имелся. Тот отец Геннадия сбежал отсюда подальше, в Казань. Не выдержал склок и попыток подсидеть. Поэтому я даже с нетерпением ожидал результатов после удачной операции. А то, что она удачной будет, можете мне поверить. Сунулся к одному продавцу. Видно, что деревенский, потом к другому. Те подсказали, кто мне нужен. И уже третий продавец, а тот прямо с телеги продавал, выдал мне к рынку домашней сметаны, 1,5 литра и 5 литров молока. С какао пить. Сливок не было. Да и молоко жирное. Свежий надой. Вчерашний, вечерний. Он же, видя, что я платежеспособен, предложил 7 кругов колбасы. Вчера коптил, свежак. Взял, убирая вещмешок. У меня пустой за спиной висел. Также яиц продал 30. Я на просвет не проверял, сканером глянул, свежак. А вот соленое сало, свежее, не прошлогоднее пожелтевшее, что видел у некоторых, взял у другого. Меня к нему проводили. 7 килограмм небольшими кусками. Это все, что было. Расторговался. У другого уже копченого сала 5 кило. Тут парнишка подошел, меня некоторые дефицитные товары интересовали. Вот обещали прислать парня, что тут за оплату ищет нужное. «Я Архип», — подойдя, сказал парень лет 20. Глянув на трость, на которую тот опирался, это не ранение, похоже, врожденное, одна нога короче другой, сказал. «Хорошее имя. Значит так, мне нужна туалетная бумага, хорошего качества, не меньше 10 рулонов. Но самое главное — полный комплект иголок для акупунктуры». «Редкая вещь», — покачал тот головой, удивив меня тем, что вообще знает, что это такое. «На рынке подобное не найти. Нужно к мастеру обращаться, что китайскими диковинками занимается. Я вам дам чуть позже адрес, а с туалетной бумагой вопрос решаем. Еще что-то?» «Полотенце. Банное и для рук и лица. Мои в тряпки превратились. Выкинул». Тот кивнул. За сало я уже уплатил, и, убирая вещмешок на ходу, на самом деле в хранилище двинул следом за парнем. Он проводил меня до торговца нужного, что дефицитом торговал. А по виду обычный торговец с кабинных изделий. Хлеб или какие обычные продукты я не брал. Так, как меня кормят, и так получу. А вот редкости разные, деревенские деликатесы, брал в охотку. Тем более я тут не в последний раз. Еще закуплюсь. Сейчас, по сути, на разведке, но если мне позволят заполнить все хранилище полностью, то почему бы и нет? Рулоны нужные действительно были. Купил 12, больше у торговца не было. Потом к другому. Там взял 2 больших махровых банных полотенца и 4 небольшие для рук и лица. Увидел и купил домашний халат, махровый, тут же у продавца полотенец. Подумав, велел Архипу поискать шкуру, хотя бы волчью. Медвежье мне тяжеловато будет, по весу не пройдет. И еще палатку небольшую, зеленого цвета желательно. Тот даже уходить не стал, и хромая уверенно повел на другую сторону рынка. И там я изучил довольно большую волчью шкуру. Даже я лягу с моим ростом в 178 сантиметров с зимним подшерстком. Дороговато, но я взял. То мне увязали. Потом к другим рядам, 2 палатки мимо, а вот третья, добротная, самое то. Плюс взял тент, кусок 3 на 3 метра и вязанку бечевки. Все же палатку ставить лучше под тентом, если дождь. На этом я расплатился с Архипом, с премией и получил адрес специалиста по редкостям. В одном закутке убрал шкуру, палатку и содержимое вещмешка, удачно, без свидетелей. Дальше в отдельные ряды, где уже приметил, как продают примусы и керогазы. Взял 1 керогаз, его заправили, и я проверил. Также бидон 1 на 5 литров. Вот заправлять его пришлось выходить наружу и к магазину. Тут позади магазина пристройка склад, очередь туда, где, отстояв очередь, мне и залили керосина под пробку. И в бачок керогаза тоже. Я расплатился. Тут же у забора кусты убрал оба, ругнувшись. Осталось всего 8 килограмм свободного. Мало, но все нужное. Вернувшись на рынок, пустой снова в едальные ряды. Я там приметил, как соленые грибы продавали. Так мне в мой трофейный плоский котелок других емкостей нет. К рынку со сметаной только купил. До полного грибами залили. Да заправив маслом и колечками лука. За это отдельно оплатил. Попробовал. А вкусно. С картошкой то самое будет. Осталось 6 килограмм. Купил 5-литровый медный котелок с душкой, но без крышки, разделочную доску, нож и небольшой половник. А оставшееся место пустил, покупая у старушек у входа пирожки. Это не хлеб, но тоже вещь нужная. Десятками брал. Мне в газету заворачивали. Уходил, прибирая и за новой партией. Так и заполнил. Даже 6 пирожков в вишмешке остались. Убирать некуда. Так я достал Вальтер, демонстративно взвел затвор, глядя на парня лет 25. Тот сразу принял скучающий вид и исчез. И убрал пистолет в карман шинели. А на свободное место пирожки, пока теплые и свежие. Да, слежку за собой обнаружил, крупная сумма засветил, те самые пачки рублей из сейфа майора-интенданта из Бреста. Вары мной заинтересовались. Ремень пустой, оружия нет, так что продемонстрировал оружие. А тут с пустым вещмешком покинул рынок, направился на поиски адреса, что мне дал Архип. Куда мне нужно, уточнял у местных жителей. Из 10 спрошенных 8 оказались беженцами. Ничего, один все же подсказал, даже номер трамвая. Пешком далековато, дождался его и поехал в нужную сторону. Что по иглам, то работа с ними входит в знания базы медицины катастроф. Сам удивился. Эта база входит в комплектацию дальних разведывательных рейдов или спасательных служб. Если корабль разбился на неизвестной планете, ничего нет под рукой, можно иглами, настрогав из веток, обезболить, усыпить, провести операцию. Все вручную. Я тоже осваивал эти знания, но мне нужны инструменты, их и искал. Кстати, по освоенным зданиям. Пока отдыхал в больнице, изучил базы медицины катастроф до 3-го ранга. Потом изучил боевая медицина. Все 3 медицинские базы в 3-м ранге изучены. Дальше учить рекомендуется с помощью специальных обучающих капсул. Но у меня такой нет. Так буду учить, что в разы дольше. Так что боевая медицина изучена полностью, она и была 3-го ранга. И начал учить 4-й у медицины катастроф. Выше нет, та 4-го. Осталось, ну, недели 2 и доучу. Потом закончу с полевой хирургией, там до 5-го ранга. Год, наверное, учить буду, но я только рад этому. Многое дали мне знания из этих баз. Была мысль договориться с комиссаром насчет такого набора, но решил сам сначала поискать. Он у меня как запасной вариант, не хочу его ни о чем просить. Даже в качестве оплаты операции для Хазина. Интересно, где он? Я его пока в глаза не видел. Добрался до мастера без особых проблем, адрес верный. Тем более тот меня ждал. Как оказалось, ему Архип позвонил. Спец оказался коллекционером, ювелиром и знатоком китайских древностей. Довольно редкий специалист. И да, у него было нужное мне, даже 2 набора. Один сразу нет, дешевка, причем пользованный. А вот второй, даже скорее это подарочный набор, очень красивый. Чемоданчик. И тут в специальных пазах иглы и все для акупунктуры. Сделаны оба набора из нефрита. Красиво смотрится, зеленого цвета. Взял оба. Подарочный набор в чемоданчике имел ручку, закрыл и можно переносить как кейс, а шкатулку со вторым попроще убрал в пустой вещмешок, расплатившись. Мастер поинтересовался, не нужно ли еще что, и показал красивый набор шахмат, каждая фигурка — произведение искусства. Да и сама доска тоже. Влюбился с первого взгляда. Правда, сказал, что оплатить могу марками, германскими. Мол, рубли к концу подошли. А проще говоря, пожадничал, рублей экономил. Зачем их тратить, если марки есть? Столик и фигурки мне стоили 1500 марок, это еще много. Еще 3000 тот обменял на рубли, видимо, имел выходы на нужных людей, чтобы их использовать. На этом мы попрощались. Ну, а я направился в больницу. В принципе, все, что нужно, купил. Буду ждать, пока не накопится место, чтобы убрать все покупки. Черт, я, наверное, на себе килограмм 30 нес. Значит, месяц ждать. Да, шахматная доска — это столик из ценных пород дерева. Фигурки отдельно хранятся в специальной шкатулке, внутри материал из бархата. Главное, покупками я доволен. Так что на трамвае с пересадкой вернулся в больницу даже вовремя, хотя обед пропустил. Но мне принесли. Поел, убрав покупки в шкаф. Тут он был в комнате. Ну а дальше лечение, а как место копилось, убирал нужное, начав с пистолета. Кстати, уже назначили дату операции, 2 декабря. Значит, нашли запчасть. Этим всем не я занимался, какие-то другие врачи. Не в курсе кто. И что важно, информацию до меня не доводили, похоже, собирались подставить. Сразу неподготовленного в операционную. На, делай. А потом будут говорить, мы же говорили, что это мистификация, невозможно конечности приживлять. Впрочем, мне пофиг было. Сделаю и свалю на передовую. Такая договоренность с Цанава была.